Алло. Алло. Да. Алло, я слушаю. Здравствуйте, Надежда Анатольевна, вы? Я. Алло. Я говорю, я. Отлично, меня зовут Екатерина Александровна. Звоню с Восточного экспресс-банка, отдела досудебного взыскания. Почему вы по кредиту оплату не вносите? Ой, надо же, появились. Чего это вас неделю не слышно-то было? Почему не вносите оплату? Я говорю, куда вы подевались? Почему вы мне не звонили целую неделю? Что это такое? Какую неделю? Мы вам звонили 12.03 числа, сегодня 15-е. 2 дня вы мне Нет, вы звонили, мне это случай? 8 марта вы мне звонили, 12-го вы мне не звонили, не надо. Звонили, я вижу всю информацию, вспоминается Надежда Анатольевна. Я помню, что 8 марта вы мне только звонили. А потом мне звонили, предлагали кредит один раз, 2 раза предлагали, опять-таки, из вашего банка. Да нет, от Ой. нас вам звонили 12 числа. Итак, что с вами случилось? Почему Вчера оплату не тоже, вносите? вчера Я не мне слышала. предлагала девочка кредит еще с вашего банка. Вот. И что? А именно ваш отдел звонил мне только 8 марта, 12-го не звонил. Не знаю, почему вы там так отметили. Я нервничаю, И что, переживаю почему оплату-то целую не вносите, неделю. Надежда Анатольевна? Ну вот я, Я поэтому я не заметила. плачу. Будем чаще звонить. Вот я и говорю, вы обычно А, два да? раза в Где день. сейчас смотрите? Два Да, раза в день смотрите, всегда. А позвонила тут вам, целую оплатите. неделю. А потому что наши юристы уже готовят заявление о бюро кредитных историй о вашей Да неплатежеспособности пусть и как раз-таки готовят. принимают решение либо Ну, коллекторам, либо на так вы уже судопроизводство давно так принимать. Мы решаете, когда ну, вам звонить, блин, ну только... заявление подготавливаем. Нет, вы это давно Почему оплату не подготовите, никак вносите? не подготовите. Ну, чтобы вы мне А звонили. сейчас уже, вот У вас видите, не отвратительное звоните поведение. долго вам. У вас отвратительное поведение. Потому что вы 2 раза в день всегда звоните, а тут на неделю пропали. Я переживаю уже, сижу. Это что Не вообще такое? переживайте, документы ваши готовим, просто некогда вам звонить. Ну а Видите, что там Надежда готовить? Анатольевна? Там как будто бы прям, я не знаю, библиотека целая их готовить. Что там, три Конечно, бумажки конечно, очень долго. максимум. Мы еще решаем, как с вами поступать, Надежда А то есть Анатольевна. это вы так Вы на целую сидите без неделю сна и времени. задумались? Идите сегодня-завтра. Это вы на целую Конечно, неделю думаем. Вы задумались, же а? не одна И у не нас такая. позвонили. Вы Так а должны почему со тогда мной раньше сесть 2 раза сейчас. в день? А сейчас целую неделю сдала, сидела. Вот так они Ничего там страшного. задумались. Вот вы там 8 200 рублей в задумались. счете сегодня, Да завтра? нет, конечно, вы что? Нет, а почему? Так а как Почему вы мне нет? же тогда звонить не будете? Я тут за неделю извелась, а вы тогда вообще мне звонить не будете? Что же я тогда делать-то буду? Я же тогда вообще с ума сойду. Причину? Так, я очень счастлива, что у вас отличное настроение, и вы так позитивно относитесь к своей задолженности. Давайте с вами Вообще, серьезно конечно. разговаривать. Я Да, что серьезно с вами случилось, разговариваю. рассказывайте. Да То вы и не серьезно поэтому я разговариваете, абсолютно нет? серьезно, вот ты прям, я не знаю, но Да, вы Конституцию брали могу кредит, да? поклясться. Вы брали кредит, чтобы вам звонили специально, да? Вам Ну, скучно, когда нет, вам не это звонят. я сразу, не для этого. Это я взяла все там, что-то платила, там, траля... Ну, а потом, когда я вышла на задолженность, мне пару раз позвонил ваш банк, и я поняла. Этому банку я платить не Во буду. вкус, да, вы вошли. Да. Вы мне открыли просто новую страницу моей жизни, можно так сказать. Ага. Я вас поняла, то есть оплачивать вы не собираетесь, все верно, Надежда Анатольевна? Пока нет. Я, видите, я по вам сильно соскучилась за неделю, а вы мне перестанете звонить, что я буду делать? Пока вот как бы я, вы еще как бы для меня не в том сейчас состоянии, чтобы я платила, и от вас я не могу отказаться. А что, у вас денежных средств нет? Да есть. У меня все у меня есть. Так давайте Вот. оплатим Так с а вами. В чем как? проблема, Так Надежда Анатольевна? Или вы я себе... тебе 5 минут Что? рассказываю людей, что я не могу без вас, блин, без ваших звонков. Как же я тогда? Я плачу, вы подпадете. А что, вы себе статью Уголовного кодекса хотите Вот, иметь? давай расскажи. 160-ю? Да, о присвоении или растрате чужих денежных средств. Вы взяли у нас деньги, А почему не потратили их, а сейчас 159-я часть возвращать не первая? хотите. Чего это не 159-ю часть первую? А сто... еще есть 177-я. Что-то ты какую-то не ту статью мне влупила. Почему? 177-я это в крупном размере. А, знаешь, о, молодец какая. Тоже возможно. Молодец, да? Знает, блядь, какая молодец. Тоже не одна, не а одна еще, у вас а еще статья можешь, может а быть, еще, знаешь, конечно. Да. Какую-нибудь, а знаешь, вас судят, да. Как уже а не у вас будет, же есть камин, у вас наверняка есть. Надежда Анатольевна, ведите разговор конструктивно. Ты потом не сможешь... Ну, зачем ты мне тогда о глупости про статью говоришь? Ты хочешь меня... Да, вы же не сможете. Представляете, вы сыну своему жизнь хотите загубить? Не поняла. Может, он захочет где-то пойти работать. Что, какая помеха? Я не поняла, ты что-то там про сына до этого что-то сказала. Если у вас будет статья, ваш сын потом не сможет в службе какой-нибудь работать. Да. А может, у него мечта, да? Может ему загубить, да, и потом его на работу ни в одну крупную фирму, да, ни на одну крупную фирму его не возьмут. А вот статья будет Надежда Анатольевна. Конечно. Вот зубки, какой ты мне позвонила. Конечно, да, никуда не возьмут. Слушай, а сколько тебе будет? Надежда Анатольевна, а это уже дело не ваше. Сейчас мы говорим о вашей задолженности просрочной. 18, наверное. Или может быть, там они детские труды эксплуатируют вообще в этом восточном экспресс-банке. У Надежды Анатольевны, да что вы говорите, 115 тысяч, где вы будете искать 3 дня, расскажите мне, пожалуйста. Так у меня есть. А у вас есть, а почему тогда не оплачиваете? Вы ждете, когда либо судебное производство начнется, либо коллектор вам в дверь постучат? Да. Вы этого, да, хотите? Я хочу, да. А я заметила, что вы очень этого хотите. Значит так, поступаем следующим образом. Да. Я вам разделяю. 6200 рублей вы вносите сегодня-завтра, остальную сумму, да, в течение 5 дней, чтобы вам было проще. У вас же трудности какие-то финансовые. Нет денежных средств, наверное, не работаете, да. Да если вы не платите, значит, сидите в денежных средств. Да что вы говорите, она без нас. Не верю я вам. Да не верю, бедненько. Да, мошенническими действиями у нас занимаетесь. Если у вас есть, да, денежные средства, а вы не оплачиваете. И сразу вам потом назначат. Либо, да, представляете, Надежда Анатольевна, вы ждете человека, видимо, не понимаете, не понимаете всех последствий. Кричать перестаньте. Тихо. Надежда Анатольевна, вы что, хотите сидеть? Сидеть в тюрьме хотите два года? Хочу, да, вам. Знаешь, вот есть такой фильм «Хочу в тюрьму». Смотрела когда-нибудь? Это вон в 90-х сняли. Прикольный такой фильмец. Вот и я тоже хочу. Да. Знаешь, там кормят, там макаронами. Да? Да. Помнишь, как а в тюрьме и сейчас наш банк вас услышал прекрасно. Все, ожидайте последствий, Надежда Анатольевна. Дополнительный телефон диктуйте для связи с вашими родственниками. Буду им рассказывать сейчас, как вы разговариваете, да? Повиси, сейчас я тебе дам телефончик, хорошо? Давайте, конечно. Повиси сейчас, 5 секунд. Так, сейчас виси, можешь мне пока что-нибудь рассказывать? Пока я ищу телефон. Да нет, я ожидаю, пока вы пока-то найдете номер телефона, а да? А то так скучно, ты что, сейчас. Сейчас найдем тебе а телефон. А что вам рассказывать, если вы всерьез ничего не воспринимаете? А когда-либо коллекторы будут вам в дверь стучаться, вы станете прибегать в банк, Надежда Анатольевна, и говорить, ой, что это ко мне приходит, а все. Вот, пиши, слушай, я нашла. Записываю, диктуйте. Короче, 8-962, написала? Угу, написала. 4-2-7, написала? Дальше. Так, 44-54. Чей номер телефона? Это мой брат. Угу. Отлично, будем вашему брату звонить. Как к нему можно обращаться? Сейчас скажу. Василий Михайлович. Василий Андрей Михайлович, вы меня сейчас обманываете, Надежда Анатольевна? Да, хорошо, Андрей его зовут. Угу. Хорошо, а то, я вас поняла, ждайте последствий. Хорошо. И так не забывайте, что требования банка 6200 рублей в течение 3 дней. Не все, Надежда Анатольевна, до свидания, до свидания. Конечно. Ты там что-то забыла сказать, тетя Надя? Алло? Алло, здравствуйте. Да-да. Алло. Ку-ку. Мне нужно переговорить с одним человеком. Надежда Анатольевна. Это вы? Это я. Представлюсь. Меня зовут Голованова Анна Валерьевна. Я являюсь руководителем в области взыскания компании НСВ. Разговор записывается. Звоню по поводу ваших обязательств. Сколько мне еще ждать от вас решения вопроса? Вы планируете самостоятельно закрывать долг? Да. Рекомендую оставаться на линии. Я сделаю сейчас перевод на своих подчиненных. Они помогут найти решение вопроса именно по телефону. Итог разговора они мне обязательно передадут. Не кладите трубку, я перевожу. Алло. Алло. Здравствуйте. Вы позвонили на горячую линию Национальной службы взыскания. Меня зовут Ласов Андрей Сергеевич. Наш с вами разговор записывается. С кем я общаюсь? Нет, вы знаете, как бы меня ваш робот, который у вас является, как она говорит, начальником, искусственный разум прямо у вас. Вот. Это она меня как бы переключила на вас. Ну да, вы были перенаправлены сотрудником нашим. Не сотрудником, а роботом. Чего вы мне? Смешно. Ну, это ваш. Тапочки смешите. Смотрите, вы Надежда Анатольевна, правильно? Ну, конечно. Надежда Анатольевна, дату своего рождения для подтверждения личности назовите. Не, не скажу. Ну, а как мне тогда с вами по поводу ваших обязательств финансовых общаться? Ну, как-нибудь попробуйте. Угу. А вы в курсе, что я, в принципе, по законодательству не имею права третьим лицам информацию разглашать? В курсе. И в чем тогда проблема? Ну, вот мне или нравится. Вы хотите на это хотите апеллировать таким образом? Да, да, да, да, да, правильно все. Молодец, догадался. Ну, вы поюморить тогда звоните, да? Ну да, это вы мне звоните поюморить, своим роботом развлекаете. Ну, вы сейчас со мной общаетесь, я ну, вполне ну, себе да. живой. Сейчас да, сейчас ты живой. Так в чем проблема? Странно, что у вас там еще живых оставили. В чем проблема-то? Дату рождения своей озвучьте, я ее, в принципе, нет, имею. Я стесняюсь. Ну, стесняйтесь дальше, обязательство ваше усугубляется. Как это могут... Алло, куда ты делся? Алло, алло, нечаянно тебя на удержание поставил. Я говорю, как это они могут усугубляться-то? Проценты, штрафы начисляются ежедневно. Да, а вы по какому, по агентскому или по цессии? По агентскому. А, ну тогда могут. Так все-таки будем общаться? Ну, мы общаемся. Дату рождения вы отказываете называть? Да, я стесняюсь. А брать не стеснялись? Не-не, это там прям с удовольствием могу сказать, взяла. Ну, вот весь наш с вами разговор, в принципе, держателю, владельцу вашего обязательства будет направлен. Ну, хорошо. Чем больше вы пусть сейчас послушает. Вот это клоуна... Режим включается. Это не режим клоуна. Прикольно. Ну а как это назвать еще? Мы с вами нормально начали общение. Вы представились, я представился. Но дальше разговор не идет. Ну конечно. Вы сейчас вот так хохмите. Вы боитесь 152-й закон нарушить, стесняетесь, да? Боитесь, штрафики вам прилетят, да? Если разгласите банковскую тайну. А вы свои штрафики не боитесь? Я нет. Ну вы-то боитесь, а я не боюсь. Видишь, вы трусихи. Там в НСВ. А вы такие храбрые, что вот обязательства не исполняете в срок, да? Да, да. И, собственно, только поэтому дату рождения сейчас свое не называете, чтобы да, просто так мы же с тобой это уже обсудили. Проблем. Да, мы же обсудили с тобой это уже. Ну и в чем тогда проблема? Всего доброго я вам говорю, можете трубку ну, положить. Не, не буду. Ну, я могу положить, если вам от этого легче станет. Потому что, в да, принципе, дальше этого момента наш с вами разговор не пойдет, а звонки продолжатся. Вот а так прекрасно. Будете дальше так юморить. Конечно, будете буду. Дальше так юморить, свою ситуацию буду. Сугубите. Я буду юморить. Угу. Только юморить буду. Больше ничего. Я так понимаю, на большее, в принципе, у вас сейчас ни сил, ни возможностей не да, хватает. Да, да, да, вообще беспомощная абсолютно. Только юморить могу. Ку-ку. Чего завис? Чего завис-то? Ку-ку. Да я просто думаю, как с вами дальше общаться. А, ну я вот именно, счету, да. Равно, я трубку всех положил, и все. А мне тоже абсолютно хубаво. Мне тоже вообще абсолютно индифферентно. То есть, я так понимаю, от исполнения обязательств в одностороннем порядке сейчас? Я уклоняюсь. Вот. Уклоняюсь я. Злостно. Вот так вот. Зафиксируй. Всего доброго тогда. Не вижу дальше продолжать. Ну давай поболтаем, что ты. Ну, вам хочется поболтать с мужем со своим, общаетесь. Да?